Во время сражения всегда нужно в первую очередь держать в своей голове расстояние. Особенно это важно, когда сражаются доспехи. Некоторые из них приспособлены для ближнего боя, другие – для дальнего. Когда они сталкиваются на поле боя, побеждает тот из них, который лучше всего умеет контролировать дистанцию. Опять же, потому что у каждой брони есть свои преимущества, и побеждает обыкновенно тот воин или та сторона конфликта, которая может лучше всего ими воспользоваться. Доспех Игоря, Мефистофель, был особенно крепким. Поэтому юноша бросился вперед, как только его противники вошли в зону поражения винтовки Пири. Француз немного присел и начал стрелять. Теперь Игорю просто нужно было задержать доспехи англичан, пока его союзник поливает их огнем. Юноша исполнял роль своеобразного танка. Причем численный перевес британцев был ему даже на руку. Если бы враг был только один, он мог бы использовать самого Игоря как прикрытие от Пири. Британцев, однако, было трое, а поэтому они были для француза как на ладони. Вот он снова нажал на курок и вызвал грохот. На колене желтого доспеха появилось еще одно обугленное отверстие. Он зашатался и свалился на воду. В это время Игорь продолжал напирать на красный доспех, тот самый, у которого был щит. Мужчина снова и снова калашматил его своим молотом, постепенно отодвигая назад. Он не давал ему ни секунды, чтобы отдышаться. Желтый кладенец тоже на время остановился. Пири сразу перевел свое ружье на другой, серебристый кладенец и стал целиться в ноги. Сейчас главным было не подпустить британцев ближе, но держать их на определенном расстоянии. Меж тем серебристый доспех тоже не сидел на месте. У него было два пути. Он либо напасть на Игоря, чтобы помочь своего красному союзнику, либо совершить бросок вперед и попробовать поскорее вывести Пири из строя. Француз был готов к обоим вариантам, однако то, что произошло в итоге, все равно умудрилось его обескуражить. На пару секунд он даже забыл о том, чтобы нажать на курок, настолько странная перед ним открылась картина. Серебристый доспех бросился на своего союзника. Он схватил желтый кладенец, который с большим трудом теперь стоял на ногах, за шею, выставил его перед собой и полетел вперед на Пири. Француз был в шоке. Серебристый великан использовал своего союзника как живой щит. Причем последний тоже явно не ожидал подобного развития событий, и сперва, первые несколько долей секунды, даже пытался брыкаться, пока серебристый не сдавил ему шею. И вот с таким импровизированным прикрытием серебристый доспех подбирался к Пире. После меж тем пришел в себя и сделал выстрел, а затем еще один. Он пытался прицелиться в серебристый кладенец, однако сделать это было непросто. С каждой секундой он становился все ближе и ближе. Сперва между ними было 40 метров, потом 20, 10. Пири продолжал стоять на месте стрелять. На желтой броне чернела добрая дюжина отверстий. Наконец серебристый рыцарь швырнул его в сторону и протянул вперед свою ладонь. У него были длинные и когтистые пальцы, как у зверя. Он попытался захватить ими голову Пири. Француз надеялся отпрянуть, но было уже слишком поздно. Сверкающая рука стремительно приближалась. Как вдруг серебристый доспех вздрогнул и задрожал. По ему телу побежали красные молнии. Это Игорь у него за спиной резко повернулся и ударил током. Пири уловил момент, бросился в сторону, вытянул ружье и выстрелил прямо в голову серебристого доспеха. На месте рыцарского шлема появилось черное углубление. Ударная волна была настолько сильной, что великана отбросила в сторону. Пошатываясь, он свалился на воду. Пири собирался сделать еще один выстрел и уже прицелился в то же самое место, как вдруг справа от него что-то заскрипело. Ударил ветер. Мужчина попытался повернуться, но было уже слишком поздно. Желтый доспех набросился со стороны, вонзил в бок Пири сверкающее копье и надавил на него обеими руками. Пири потащило в сторону. Он свалился на землю. Желтый кладенец продолжал всеми силами напирать на копье. Собственно, этих самых сил у него оставалось совсем немного. Его тело покрывали обугленные раны. Броня понесла чудовищный ущерб, и все равно она пыталась пронзить Пири насквозь. Копье со скрежетом прорывало железные пластины. Белый великан пытался сопротивляться. Он схватил своего противника за руку, чтобы остановить продвижение копья, однако помогло это не сильно. Вот уже острие приближалось к сердцу мужчины, как вдруг, бах, раздался грохот. За спиной желтого доспеха вспыхнул алый великан. Он замахнулся и ударил его по голове сверкающим черным молотом. Последовал железный лязг. Удар приплющил в голову рыцаря. Его тело вздрогнуло, а затем расслабилось. Последние силы, которыми он напирал на копье, растворились. Пири выдохнула и сразу почувствовала острую боль у себя в боку. Мужчина вырвал копье дрожащими железными руками и осмотрелся. Красный доспех неподвижно лежал посреди моря примерно в 40 метрах. От него поднимался белый туман, наполовину расплавленный. Он и его щит напоминали подтаявший шоколад. Как так вышло? На самом деле на этот вопрос был довольно простой ответ. Игорь использовал свою легендарную силу. Юноша старался не прибегать к ней слишком часто, так как она была для него своеобразным козырем. Однако в некоторых ситуациях ее все же можно было использовать. Особенно сейчас, когда вокруг было так много других доспехов ранга «Национальное достояние». Все вместе они источали такой сильный магический фон, что вполне могли заглушить резкую зеленую вспышку на радаре. Игорь воспользовался этим и, пока никто не видел, превратил своего противника в головешку. Потом юноша прибежал на помощь Пире. Вот и все, почти. Пока Пире силился подняться на ноги, Игорь резко надавил на голову серебристого доспеха. Он был еще жив, и его даже можно было взять в плен, однако Игорю это было невыгодно. Юноше нужно было убить как можно больше врагов, чтобы впитать их энергию. 2.25. Игорь почувствовал прилив энергии, как только серебристый шлем, а вместе с ним и череп незадачливого рыцаря, треснул под его пятой. Теплый, бодрящий поток устремился ему в живот, сливаясь с той маной, которую он уже поглотил из красного и желтого воинов. Всего за несколько секунд юноша уничтожил и впитал силы трех национальных достояний. Игорь спросил в своей голове, сколько еще мне нужно, чтобы стать полноценной легендой. «Примерно 3 достояния», — ответила Маргарита своим обычным, немного скучающим и очень спокойным голосом, а затем прибавила, «теперь 2». Игорь тут же услышал ветер, повернулся и увидел прекрасный черный доспех. Он приближался, шагая по песчаному берегу, на который то и дело накатывала холодная и пенистая волна. В одной руке Елисавета держала свою длинную черную косу, в другой — зеленый шлем, из которого струились, капая на песок, маленькие кровавые капельки. Девушка остановилась, окинула взглядом поле боя, на котором лежали 3 уничтоженных британские кладенца, и опустила голову. Елисавета была в дурном настроении, и ее можно было понять. Девушка старалась как можно быстрее уничтожить своего противника, чтобы вернуться назад и сразиться плечом к плечу со своим братом. Она бежала со всех ног, и все равно не успела. Елисавета мрачно вздохнула и бросила отрубленную голову на землю. Игорь, в свою очередь, совсем не заметил мрачную ауру, которая витала вокруг Лены. Юноша ей кивнул и посмотрел на британский флот. Над ним поднимался дым. Над флотилией повисло черное облако, которое с каждой секундой становилось все гуще и гуще. Тут и там были заметны пылающие, уходящие под воду, переломленные на части корабли. Завеса дыма была такой густой, что британцы, верно, даже не заметили уничтожения своего ударного отряда. Они уверенно ползли по морю вперед, продолжая отстреливаться из всех орудий. «Нужно их остановить», — хрипло проговорил Пири. Мужчина был серьезно, хотя и не смертельно, ранен. Требовалось некоторое время, чтобы доспех восстановился сам и восстановил его тело. «Я этим займусь», — сказал Игорь и подобрал голову, которую отрубила Елисавета. Затем юноша взял разбитый серебристый доспех, который, опять же, выглядел как лидер ударной группы, и бросился в море. Пока Мефистофель бежал по воде, за его спиной вспыхнули массивные огненные крылья. Игорь подпрыгнул и взмыл к облакам. Британские матросы вдруг закричали и стали показывать пальцами в небо. Прямо у них на глазах из дымовой завесы показался ангел на огненных крыльях. Еще сильнее сделался их испуг, когда они увидели серебристую груду металла у него в руках. Солдаты и офицеры сразу узнали в ней своего адмирала. Зазвучали крики. Эта картина настолько шокировала матросов, что через пару минут все орудия притихли. Громовая канонада закончилась. Уши людей наполнили ровный шум двигателя и грохот волн. Игорь опустил голову и заговорил. Его голос напоминал шипение раскаленного металла. «Сдавайтесь!» И все. Больше Игорь не сказал ни единого слова. Но даже этого было достаточно. Первые несколько минут все молчали. Затем, постепенно, началась паника. Солдаты стали бросать свою работу и падать на колени. Офицеры пытались их удержать. Они кричали на них, но все это было бесполезно. Через пару минут корабли остановились. Матросы на мостике вывели своего капитана. А еще через некоторое время на ближайшее к Игорю судно явилось несколько рыцарей, родовых сокровищ. Один из них вышел вперед и сказал: Мы готовы сложить оружие и обсудить, в его голосе появилась запинка, обсудить капитуляцию. Игорь помолчал некоторое время, причем исключительно для того, чтобы добавить напряжение, а затем сказал: «Хорошо, можете разворачивать флот, с вами свяжутся в ближайшее время». Мефистофель развернулся и влетел в облако черного дыма, Аки-демон, который, заявившись на землю, отправился назад в преисподнюю. Солдаты британского флота проводили его, не смея оторвать глаз, их лица были бледными как смерть. Если бы армия была на земле, они бы еще могли оказать сопротивление национальному достоянию, но здесь, в море, без всякой поддержки, они представляли собой легкую мишень. У них просто не было выбора, кроме как сложить оружие. После возвращения на берег Игорь сперва наведался на место смерти зеленого доспеха, чтобы впитать его энергию, а затем снова встретился с Пире и Елисаветой. Французу все еще было немного дурного, а потому новоявленными пленными, целой армией, стала заниматься Елисавета. Игорь весьма удивился, когда обнаружил, что девушка была довольно умелым генералом и полководцем. Она великолепно разбиралась в военной бюрократии, предмет для самого Игоря совершенно чуждый. Всего за несколько часов Лена отправила захваченный, по своей сути, флот в ближайшие французские порты и приказала готовиться принимать пленных. Их обещалось великое множество. Меж тем французская армия стала постепенно собирать свою артиллерию и возвращаться на юг. Британское подкрепление было уничтожено, теперь нужно было добить силы противника, которые прямо сейчас заседали в Померании. Впрочем, это было не более чем вопросом времени. Через несколько часов, в полдень, еще до того, как британский флот зашел в порт, и миру стало известно о страшном поражении, которое потерпела империя, юноша вернулся в расположение своей армии и повел ее на штурм. Ночью к нему присоединилась Елисавета, а затем и Пире. Медленно, но верно, они отбивали у британцев последние клочки земли и прижимали их к морю. Генерал британской армии три раза пытался связаться со своим правительством, и каждый раз все более отчаянным тоном спрашивал, когда общается подкрепление, почему его нет, они долго не протянут, скорее, скажите гребаным морякам поторопиться. Когда бледный старик собирался отправить четвертое послание, он получил короткий ответ: подкрепления не будет, действуйте по обстоятельствам. Генерал вздрогнул и свалился на колени. Все остальные офицеры, которые стояли внутри душного штаба, вздрогнули и замолчали. Повисла гробовая тишина. Она продолжалась почти минуту. Наконец старик схватился за стол, медленно поднялся на ноги и прошептал: «Свяжитесь с армией противника». Несмотря на шепот, голос его казался очень четким, как будто у каждого слова был вес. «Мы сдаемся». 2:26. Примерно через 20 часов после происшествия, задержка, обусловленная государственной цензурой, все же в делах военных необходима определенная секретность, новость о разгроме британской армии просочилась в газеты и произвела фурор. Люди со всего света, и особенно среди стран Альянса, скупали новостные издания пачками. Перед ларьками выстроились огромные очереди. Дети, которые торговали газетами на улицах, по 3 или 4 раза бегали на склад за новой партией товара. Сами газетчики соревновались в заголовках. Разгром Британии. Владычица морей ушла на дно. Величайшая битва за всю историю. Победа. Поворотный момент. Крах империи. И так далее, и тому подобное. И обязательно жирным шрифтом и большими буквами. Причем нельзя сказать, что они преувеличивали значимость этой победы. Просто потому, что сделать это было невозможно. Британская империя потеряла Северный флот, свою гордость, она потеряла армию, которая отправила в качестве подкрепления в Померанию, затем потеряла и саму Померанию, и, наконец, и это было самое главное, британцы потеряли 4 кладенца. Даже Римская республика в битве при Каннах потеряла всего 2 подобных доспеха, их сразил великий воин Ганнибал. Для любой другой страны эта потеря была сравни тому, как если бы наступил судный день. Само существование такого государства оказывалось под угрозой. Даже Великая Британия не могла возместить подобную утрату, при том, что череда их поражений еще только начиналась. Не успели люди обсудить победу в Померании, как стало известно о сражении за Суэцкий канал. Итальянские и французские флоты осадили его вместе. Последовала долгая, кровопролитная битва. Британцы держали оборону, отстреливались и даже смогли уничтожить 2 доспеха ранга национальное достояние, один французский, другой итальянский, но потом, в решающий момент, явился он. Алый демон спустился с небес и принес неописуемые разрушения. В одной французской газете описывалось интервью с солдатом, который сражался на передовой и свои глаза видел то сражение. Все произошло моментально. Как только появился демон, вспыхнул свет, стрельба со стороны британских позиций прекратилась. Английские доспехи сперва застыли, а затем стали разваливаться на части. Самые слабые их них и вовсе превратились в пепел. Когда французики-солдаты прошли немного вперед и заняли прежние британские позиции, они увидели раскаленное пепелище. Песок расплавился и превратился в стекло, его песчинки, сверкая, носились на ветру. Это была картина не из этого мира. Она завораживала и потрясла до глубины души. И посреди всей этой разрухи стоял алый кладенец с пылающей алебардой. Немногие в Европе знали, что такое Нагината. Это была настоящая легенда, и она была неописуема. Когда всевозможные аналитики и генералы узнали подробности этого сражения, им пришлось пересмотреть свои оценки. Никто не мог точно сказать, насколько сильным был доспех легендарного ранга. Он был подобен целой армии, запертой внутри одного железного тела. Это была мощь, с которой надо считаться. После поражения в Суэцком канале британцы потеряли свой важнейший торговый узел. Их империя оказалась разрезана. Средиземный флот был уничтожен вместе с Северным, и прочие державы немедленно этим воспользовались. Французский, итальянский и даже испанский флот, Кастильская корона исполнила свое обещание и вступила в войну. Окружили британские острова и установили блокаду. Бывшая владычица морей испытала ту же горечь, которую в свое время причинила другим во времена наполеоновских войн, только в этот раз она была 100 крат сильнее, ибо Альбион был островом, а значит не имел более никакой связи со внешним миром. Мрачные тучи нависли над Британской империей. Жители прибрежных деревушек, прищурившись, могли рассмотреть патрульные корабли, которые бороздили Ла-Манш. В Англии распространялась паника. Полки лондонских магазинов стремительно опустели. Запасы, которых, на первый взгляд, хватает на неделю, могут закончиться всего за один день. Особенно если на кассу выстроилась 100-метровая очередь, и каждый покупатель тянет за собой тележку. Даже знатные лорды, и те стали спешно покидать большие города и ретироваться в свои загородные поместья, где, по прибытию, сразу проверяли погреб на предмет запасов. Самая великая империя может рухнуть всего за один день, если попробует проглотить слишком большую косточку. В королевском дворце висела давящая атмосфера. После начала войны и особенно отстранения премьер-министра Его Величества король Англии дни напролет проводил в зале для совещаний вместе со своими министрами. На публике он показывался редко и то лишь для того, чтобы прочитать сухую и скучную речь. После поражения в Суэцком канале он сперва испытал приступ страшной ярости и чуть не ударил придворного, а потом резко притих, и на следующих совещаниях уже ничего не делал, не давал, как раньше, советы, но только сидел на своем месте, во главе стола, в тишине. Офицеры шептались и с дрожью в голосе читали доклады. Они более не смели высказывать свои мысли. По завершению совещания, они сразу убежали в свои покои. Некоторые, не стесняясь, прямо в коридоре открывали бутылки. Никто даже не смотрел на юного принца, который тайно следил за всем происходящим, выглядывая из-за поворота. Последним всегда выходил король. Опустив голову, сутулясь, он медленно шагал по красному коврику в свои покои. У мальчика сердце обливалось кровью, когда он видел своего отца в таком состоянии. Ему хотелось помочь, что-нибудь сделать, но что? Он был всего лишь ребенком. Кусая губы, юный принц возвращался в свою комнату, при этом совершенно не замечая пары глаз, которые внимательно наблюдали за ним из тени. 2.27. И пока в мире происходили все эти монументальные события, Игорь не делала совершенно ничего, вернее сказать, юноша убивал время. После уничтожения британской армии в Померании остался всего один фронт, на котором до сих пор происходили боевых действия. Он пролегал в Средней Азии, на границе между британскими индийскими колониями, Пенджабом и Кокандом, и Россией. После того, как Франция вступила в войну и сняла напряжение с Восточного фронта, именно туда перевели основные силы русской армии. После этого образовался определенный паритет. Британцы больше не могли продвинуться, а вторжение в Индию было слишком дорогой авантюрой, которая, помимо всего прочего, не имела особого смысла. После второго совещания Альянса, о котором Игорю сообщили в нескольких отчетах, главнокомандующие союзных сил, а именно Франции, России и Италии решили, что ключ к победе вовсе не где-то там, за 3-9 морей, но в Европе. На совещание предложили два варианта. Можно было и дальше изолировать Британскую империю, мало-помалу отгрызая колонии, которые расположили по всему миру, либо ударить в самое сердце империи, совершить немыслимое и высадиться на Туманный Альбион. Вторжение было чрезвычайно опасным, однако, при удачном стечении обстоятельств, оно могло стать поворотным моментом войны. Всяко это было быстрее, нежели мало-помалу отгрызать кусочки Великой Империи, тем паче, что британцы уже продемонстрировали, на всех переговорах, что не согласны на необходимые уступки и уж тем более на полную капитуляцию, которую требовали другие страны. Что ж, в таком случае единственный способ заставить их сложить оружие – водрузить японский флаг на Биг Бенг. Антибританская коалиция стала готовить операцию с кодовым названием «Гамбит единорога». На побережье Франции, в Британь, из которой должна была пройти высадка, начали свозить технику и кладенцы со всего континента. Все дороги заполнили солдаты. Россия, Франция, Италия и даже Испания собирали великую, миллионную армию. Только Япония воздержалась от подобной авантюры. Они отправили один единственный доспех, и при этом их вклад все равно считался едва ли не более значимым, чем контрибуция всех остальных стран вместе взятых. Ведь японцы отправили легенду. Собственно, Игорь тоже прибыл во Францию, чтобы принять участие в грядущем вторжении. Армия юноши отправилась в Нормандию, в то время как он сам временно расквартировался в Париже, в уютной дорогой квартирке в центре города, адрес которой Игорь попросил держать в секрете, чтобы лишний раз не встречать папарацци. Людям нравятся герои. Сперва юноша обрел популярность у народа после японской военной кампании, тогда, однако, его затмило своим сиянием Мисураги, алые они. Ни одна звезда не выдержит сравнения с ярким солнцем. Но потом случилась битва за Померанию, и вот здесь уже юноша вышел на первое место и засиял ярче всех остальных. Журналисты тут же вспомнили все его прошлые достижения и написали статью, затем еще одну. Юноша оказался под прицелом фотоаппарата. В то время как Мисураги была в определенной степени затворницей, о личной жизни которой было ничего не известно, Игорь со всеми своими аферами и случайными романами представлял собой настоящую золотую жилу. Газеты окрестили его настолько же скандальным, насколько одаренным генералом и стали писать про него выпуск за выпуском, которые публика покупала просто бешеными тиражами. Довольно скоро публичная информация закончилась. Тогда в ход пошли всевозможные слухи. Некоторые писали про его романы и опрашивали женщин, которые называли себя его любовницами. Среди них особенно много наговорила некая госпожа М, причем вещей совсем нелестных. Кроме нее нашлись и другие сплетницы. Разумеется, больше всего журналисты хотели расспросить самого Игоря. Сперва юноша был не против и даже дал, забавы ради, несколько интервью. Потом, однако, ему немного надоело 24 часа в сутки находиться под прицелом объектива. Он переселился в дорогую анонимную квартиру в центре Парижа и заимел в своем гардеробе шляпу, пальто и темные очки. В этом наряде Игорь выходил на улицу и часами гулял под ясными, холодными небесами европейской столицы. Однажды вечером, вернувшись после очередной прогулки, Игорь закрыл дверь на ключ и прошел через прихожую в зал. Слева от него, на диване, сидела вторая Маргарита и читала бульварную газетенку. Рядом с ней первая крутила в пальцах спицы. «С возвращением, мастер, желаете ли кофе?» – спросила вторая, не отрываясь от страницы. «Буду благодарен», – вторая, – улыбнулся юноша и прошел в кабинет. Там Игорь опустился на кресло перед столиком, стоявшим прямо против окна, из которого открывался вид на верхний уровень Парижа, неровные крышки, мир голубей, и стал методично доставать из своего саквояжа газетные вырезки. Вот уже пару дней Игорь захаживал в городскую или столичную. В данном случае это одно и то же. Библиотеку и брал оттуда газеты и сводки за определенный промежуток времени, апрель 1888 года. Зачем юноша это делал? У него была веская причина. Он посмотрел на небольшую вырезанную надпись в уголке стола. Совсем забыла. Я обещала поделиться с вами дельным советом в своем прошлом послании. Вот. 22-10-113-33-19-04-1888. Данный совет ему отправила ее высочество Татьяна. Игорь сразу понял, что это была некая загадка. На некоторое время он про нее совсем забыл, но недавно она как будто случайно снова проявилась у него в голове, и юноша решил ее разгадать. Во-первых, потому что это было интересно. Во-вторых, потому что кончина принцессы Юкио оставила у него дурное послевкусие. Чисто теоретически, юноша мог ее предотвратить, как и явление гигантского змея, не то чтобы ему хотелось предотвращать последнее, в конце концов именно этот монстр сделал его легендой, но смерть самой девушки явно можно было избежать, если бы Игорь вовремя разгадал ее шифр. И наконец третья причина заключилась в том, что Игорю было попросту нечем себя занять, а это было хоть какое-то времяпрепровождение. Юноша стал разбирать старые газеты. 19.04.1888 явно было некой датой. Поэтому Игорь разумно предположил, что в первую очередь нужно узнать, какие важные события произошли в этот промежуток времени. Посевная прошла успешно. Найдена самая большая в мире корова. Вы не поверите, что делает это средство для волос. Глаза юноши бежали по однотипным заголовкам, которые расписывали всевозможные интрижки и слухи. За последние два дня он проверил все значимые новостные издания и теперь перешел к желтой прессе. Не то чтобы Игорь надеялся найти хоть что-то дельное, но почему бы и нет. Спустя 30 минут юношу отложил очередную пожелтевшую от времени газету и взялся за последнюю из своей стопки. Во всех предыдущих не было ничего интересного, кроме статьи про русалок-людоедов, которая, тем не менее, не имела ничего общего с его расследованием. Юноша тускло улыбнулся и уже собирался закончить на сегодня, как вдруг его взгляд зацепился за небольшую ремарку в самом конце последней страницы. 2.28. В самом конец самой последней страницы самой последней газеты Игорь заметил один примечательный заголовок, а вернее даже не заголовок, а дату. 14.04.1888. Занятно. Точное совпадение. Юноша расправил газету и прочел, что было написано в этой статье. 14.04.1888 в пригороде китайского города Макао, который находится во власти бразильской короны, произошло странное астрономическое происшествие. Местные жители утверждают, что в небе загорелся яркий свет. Вместе с ним повеял непривычный для региона северный ветер. Он принес странный аромат. Местные описывают его как что-то среднее между запахом цветом и свежих ягод. Данное событие продолжалось ровно 33 минуты. Один пожилой джентльмен заметил, что 33 минуты и 3 секунды. Однако никто более не в состоянии подтвердить данную цифру. По прошествии данного времени все закончилось. Через несколько дней в город была отправлена научная делегация, которая, однако, ничего не обнаружила. Занятно. Игорь почесал подбородок и придвинул стопку, которая лежали неподалеку. В ней у него лежали карты. Среди них юноша выбрал ту, которая изображала Восточную Азию, и нашел Макао. Ему даже не пришлось особенно искать, хотя Игорь не совсем хорошо разбирался в географии Поднебесной, в этом не было нужды. Достаточно было просто посмотреть на цифры. 334 412. Это была координаты. Игорь провел пальцем, следуя за ними, и, когда он остановился, его ноготь подчеркивал черные буквы. Макао. Как интересно. Юноша покачал головой и посмотрел на кучу газет в углу комнаты. Если бы он раньше догадался о природе первой вереницы цифр, все было бы намного проще. Загадка принцессы была очевидной. Впрочем, вернее будет сказать, что это была вовсе не загадка, это был ключ, зацепка, направление. Главная тайна оставалась еще впереди. Теперь Игорю нужно было узнать, что конкретно произошло в этот день, и зачем Татьяна хотела ему об этом рассказать. Юноша сложил руки. Расследование еще только начиналось. В течение следующих нескольких дней Игорь продолжил собирать старые газеты, только теперь его поиски приобрели конкретное направление. Юноша изучал небольшой городок на юге Китая. Последние новости, старые новости, все, что касалось заветной даты 1888 года и после. Игорь перерыл великое множество архивов и ничего не обнаружил, кроме одного фантастического романа, автор которого, по всей видимости, тоже наткнулся на ту же самую газетную статью и вписал странное сияние в небесах в свою книгу как первый контракт с иноземной цивилизацией. Кроме этого, ничего. Впрочем, это было закономерно. Архив Парижской библиотеки был огромен и всеобъемлющ, однако даже там было немного информации о давнем происшествии в городе на, буквально, противоположном конце земли. В какой-то момент Игорь понял, что, если в срочном порядке не придумают интернет, у него был только один способ продолжить свое расследование. Ему нужно было направить на место событий, в Макао. Причем это было вовсе не такое бредовое решение, как могло показаться на первый взгляд. Нет, разумеется, в этом мире еще не было самолетов, а потому просто взять и полететь туда было невозможно, а на железной дороге путешествие займет по меньшей мере неделю, но у Игоря был один козырь, легендарный доспех. С его помощью юноша мог добраться до нужного места всего за пару дней. Если он все сделает достаточно быстро, никто даже не заметит его отсутствия. До начала вторжения в Британию оставалось еще некоторое время, так что, почему бы и нет. Правда, сперва Игорь отправил письмо принцессе Татьяне, довольно пространное и ни о чем, в котором, между прочим, мелькала следующая фраза. «Кстати говоря, я думаю, когда все закончится, устроить себе турне по Китаю. Насколько я помню, вы недавно вернулись оттуда, ваше высочество. Может, вы мне что-нибудь посоветуете?» Достаточно завуалировано. Вторая облизала палец и запечатала конверт. Ответила принцесса ровно через 3 дня. Теперь, когда Игорь был в Европе, и на службе у него были, в том числе, доспехи ранга родовое сокровище, послания юноши доставлялись довольно быстро. В ответном письме Татьяна, как обычно, расписывала свои мысли обо всем на свете, Елисавете, своих братьях, о том, как идет война, и как скучно ей было сидеть на конференции, на котором она была не более чем показным лицом. Наконец, в самом конце послания упоминался Китай. «Ах, совсем забыла про вашу просьбу, мой драгоценный друг. Признаться, мой визит в Китай продлился совсем недолго. Как прискорбно. Мне бы хотелось увидеть эту чудесную и древнюю страну своими глазами. Я слышала, что у китайцев чудесная выпечка. В последнее время сласти – мое единственное развлечение. Но вы не подумайте, я совсем не растолстела. Я слежу за своим весом. За каждый съеденный грамм сахара я устраиваю 2-дневный пост. Кстати, говорят, традиционная китайская медицина творит с твоей кожей чудеса. Она становится прямо как у младенца». Игорь отложил письмо в сторону и улыбнулся. «Китайская медицина, значит, хорошо. Значит, нужно будет наведаться в больницы, конкретно в родильное отделение». С этой мыслью юноша надел свой пальто, шляпу, взял в руки чемоданчик и вышел в подъезд. Примерно через час он уже был на границе города, а на следующий день пошли слухи, якобы в облаках над Эльзасом местные крестьяне заметили красного демона. 2:29. «Тебе идет», — сказал Игорь. Маргарита промолчала. Они стояли посреди людной, немного пыльной улицы. С небес палило солнце, вытирая пот со лба бродили редкие, середина рабочего дня, как-никак, пешеходы. Маргарита была не в своем обыкновенном платье служанки, но черно-белом испанском, или вернее будет сказать иберийском наряде, который отдавал временами империи Габсбургов, хотя и был немного более современным. Девушка спокойным, но очень пристальным взглядом рассматривала свою новую одежду. Примерно 20 минут назад, пока они ходили по городу, Игорь заметил, что Маргарита немного вспотела. И не мудрено, на ней было зимнее платье, в то время как в Макао выдался довольно теплый денек. Юноша предложил заглянуть в магазин, девушка была не против. Разумеется, как служанка может противиться приказу своего мастера. Как итог, Маргарита впервые за очень долгое время обновила свой гардероб. «Удобно?» – спросил юноша. «Немного жмет на шее». «Я привыкну», – сказала Маргарита. «Вот и хорошо. Тогда, где мы сейчас?» Игорь развернул небольшую карту, которую купил в туристическом ларьке сразу после того, как зашел в город, и стал выискивать название улицы. Они в городе были двойственными, на португальском и китайском. Игорь был весьма благодарен за подобное двуязычие, ведь если бы город говорил только на иероглифах, у него возникли бы определенные проблемы с его расследованием. На карте Игоря были отмечены красные кружки. Это были все больницы, которые находились примерно в том регионе, в котором почти 30 лет назад было замечено странное сияние. В своем письме принцесса Татьяна говорила про китайскую медицину и кожу, как у младенца. Зная девушку, она могла упомянуть их просто так, но других зацепок у Игоря попросту не было, так что почему бы и не проверить. Одна проблема, дело это было вовсе не быстрое. Во-первых, потому что все записи в лучшем случае были на португальском. Игорь этого языка не знал, а заклятие перевода работает только на устную речь, причем такую, которую понимает сам говорящий, нельзя было просто прочитать буквы. Благо, Маргарита знала этот язык, каким-то образом, однако не очень хорошо. Девушка приходилось использовать словарик, что тоже отнимало определенное время. Во-вторых, самих по себе больниц было много. Игорь смог отрезать большую часть города, ориентируясь только на ту местность, на которой было замечено странное сияние, но даже так список местных поликлиник не умещался на одном и даже на двух листочках. Проверить их всех – та еще морока, а ведь сроки поджимали. Вторжение в Британию было назначено на следующую неделю. К этому времени Игорь уже должен был находиться в расположении своей армии. На расследование у него было немногим больше 7 дней. Причем что-то подсказывало юноше, можно назвать это интуицией, что узнать ответ следует как можно скорее, иначе случился что-то неприятное. Вот почему первым делом после шоппинга Игорь и Маргарита отправились не в следующую больницу по списку, но в ближайший отель. Раз уж им предстояло задержаться в городе на определенное время, значит, нужно подыскать себе жилище. Меж тем, подыскивая подходящее место, Игорь вспомнил о второй Маргарите. Девушка осталась в Париже. Брать ее с собой в Китай было слишком неудобно, у нее был собственный доспех, в то время как первую Игорь мог переносить прямо внутри Мефистофеля, и заодно теперь, когда Игоря не было на месте, она симулировала его присутствие, отвечала на письмо командования, давала военные советы и прочее. Игорь был в общем и целом уверен в ее способностях, но все равно испытывал смутное волнение. Все же у второй был довольно своеобразный характер и еще более своеобразное чувство юмора. Оставалось только надеяться, что она будет себя сдерживать. Юноша выдохнул и покачал головой. В это самое время вторая сидела за письменным столиком и, щурясь, рассматривала два конверта. На одном из них была подпись кривыми английскими буквами «Мисурагию», на другом – надпись на русском языке «Елисавета Трубецкая». Письма пришли почти одновременно, как будто по сговору. Вторая посмотрела на них, пощупала, открыла конверты и внимательно прочитала сперва одно послание, а затем другое. Все это время лицо девушки оставалось непоколебимым, как гранит. Наконец она отложила письма в сторону, взяла свежий листочек бумаги, ручку и стала писать. «Прошу прощения, я не мог встретиться в данный момент. У меня простуда, и я бы не хотел вас заразить». Девушка немного отпрянула, задумалась, зачеркнула слово «простуда» и написала «герпес». В Южной Германии, на границе между Баварией и Швейцарией, притаилась одна низина, из которой открывался прекрасный вид на горные вершины. Она была вдоль и поперек засажена цветами, эдельвейсами. В ней было припрятано несколько маленьких деревушек, соединенных речкой. Последняя впадала в озеро, с зеленого берега которого был виден скат горной вершины, и, если хорошо присмотреться, заброшенный и заросший замок прямо на холме. Место это было безлюдное, тихое. Давно уже здесь не было ни одной живой души. Почти. Прямо сейчас перед заросшей тропинкой, которая вела в замок, стоял высокий черный доспех. Он был похож на роскошное свадебное платье. Доспех приподнял голову и посмотрел на строение сверху. Его взгляд был внимательным и неподвижным. Прошло несколько секунд. Вдруг мелькнул черный свет, и железный рыцарь исчез. 2:30. Мисурагию прибыла в Европу довольно тихо. Девушке сразу дала понять, что ей не интересны никакие фанфары. Ей не хотелось встречаться с всевозможными европейскими герцогами и министрами, которые желали своими глазами посмотреть на владелицу легендарного доспеха, ни, тем более, с журналиста. Она была весьма категоричной в этом вопросе, к своему собственному удивлению. Раньше, еще пару месяцев назад, наверное, Мисураги наверняка заставила бы себя пройти через все эти официальные процедуры, потому что этого требовал этикет, потому что это было правильно. Но теперь девушка сказала твердое «нет». Когда это она так научилась? Мисураги задумалась об этом и немного помрачнела, когда осознала, что изменилась она после встречи с ним, с Игорем. Неприятно было такое признавать, но юноша действительно оказал на нее довольно сильное влияние. Он изменил ее, причем не в лучшую сторону. Она стала эгоистичней, перестала считаться с порядками и даже чувствами окружающих. Можно сказать, что юноша ее испортил. Мисураги вздохнула и выбросила это из головы. И снова, раньше она бы целый день ходила в дурном настроении после этого неожиданного и прискорбного осознания. Теперь девушка вышла из машины и посмотрела в небо. Теперь она научилась быть более честной с собою и своими чувствами. «Прошу, госпожа», — справа прозвучал почтительный голос. Мисураги стояла на пороге большого и белого здания, выполненного в неоклассическом стиле. Перед ним в несколько рядов стояла охрана. В ближайшее время, примерно 30 минут, Именно здесь пройдет совещание и брифинг, на котором должны обсудить предстоящее вторжение в Британию. Мисураги, следуя за французским офицером, зашла через высокие двери в просторную прихожую. Сняв куртку, она проследовала в комнату для совещаний, которая располагалась на втором этаже. Еще в коридоре она услышала оживленные голоса, которые звучали из-за закрытой дверцы. Тем не менее, стоило Мисураги зайти в само помещение, и все немедленно притихли. Воцарилась тишина. Девушка воспользовалась этой паузой и осмотрела собравшихся. Тут и там стояли столы и стулья, на которых никто не сидели. Все офицеры и генералы стояли на ногах, вокруг столика, на котором лежала карта. После появления девушки на нее сразу обратились внимательные взгляды. Мисураги уже привыкла к подобного рода вниманию. Она бы совсем его проигнорировала, если бы вдруг по спине у нее не прошелся странный холодок. Девушка прищурилась. Это ощущение было ей знакомо. Она испытывала его не раз и не два, на поле боя, перед лицом противника, который хочет ее убить. Мисураги попыталась найти, кто же на нее так смотрит, но в этот самый момент вперед вышел седой старичок с белыми бакенбардами в немного старом, но прилизанном мундире синего цвета и сказал: «А вот и наша звезда, господа. Великая честь своими глазами увидеть владельцу легендарного доспеха». Он поклонился Мисураги, блеснул улыбкой и представился фельдмаршалом французской армии. И сразу после этого все остальные генералы и офицеры тоже начали приветствовать знаменитую Алую Ани. Мисураги, за неимением выбора, натянула свою публичную мину и стала узнавать имена собравшихся. Между делом холодок, который она испытала секунду назад, исчез. Несмотря на это, Мисураги все еще была на стороже. Теперь она знала точно, что кто-то из этих людей хотел ей смерти. Может, среди них притаился британский шпион? Девушка сделала себе заметку быть аккуратнее и не пробовать закуски. Вдруг, перед ней протянулась тонкая белая ручка. Она была такой резкой, что Мисураги чуть от нее не отпрянула. Перед ней стояла девушка примерно ее собственного роста, одетая в легкое платье, с волосами, заплетенными в хвостик. Она сразу показалась Мисураги неприятно знакомой. Даже ее голос отдавал какими-то привычными нотками. «Елисавета Егоровна Трубецкая, рада знакомству». «Трубецкая, ты его сестра?» – выпалила Мисураги. Елисавета наклонила голову. «Да», – сказала она и сразу повернулась, и ушла. Мисураги пару секунд проводила ее взглядом, а затем, услышав перед собою кашель, приняла поклон от пожилого итальянского адмирала. Когда закончили с приветствиями, пришло время взяться за дело. Фельдмаршал попросил всех собраться вокруг карты, взял в руки тонкую лакированную деревянную тросточку и стал показывать на побережье Франции. Здесь собиралась их армия, а сюда, тросточка переместилась к Альбиону, они отправят свои сюда, а еще сюда, сюда и сюда. Получались своеобразные клещи. Их задача состояла в том, чтобы окружить английскую столицу. Сделать это будет непросто. Операция должна была пройти в два этапа. Сперва высадка, довольно проблемный момент, ибо британцы укрепили свое побережье, затем битва в пригороде и так далее. Пробиваться придется с боем. Англия объявила мобилизацию, и впервые за долгое время поставила под ружье всех подданных короны. Впрочем, основную угрозу представляли именно вражеские кладенцы, а если быть конкретней, Мисураги внимательно слушала доклад, время от времени поглядывая карту. Вместе с тем девушка пыталась понять, кто же именно хотел ее убить. Если это был британский шпион, и, явившись сюда, он узнает про их план, у них будут проблемы. С другой стороны, зачем шпиону ее убивать? Потому что у нее был легендарный доспех, может быть, но тогда не лучше ли было отправить убийцу, и не сюда, но к ней домой? Что же насчет распределения сил? Всего у нас будет два фронта. На одном мы задействуем первую русскую армию во главе с нашей дорогой Елисаветой и второй французской, под командованием месье Пире, на другом, вторую русскую армию под командованием господина Игоря. Желаем ему скорее оправиться от своей болезни, и третью французскую армию во главе с итальянским. У меня вопрос, раздался нежный голос. Маршал замолчал и посмотрел на черноволосую девушку. Елисавета спросила: армии из одной страны лучше взаимодействуют друг с другом. Зачем их разъединять? 2.31. Зачем разделять армию одного государства на два фронта? Спросила Елисавета. Ах, по поводу этого момента. Мы вынуждены были это сделать, так как ваши армии обладают наибольшей ударной силой, заявил французский маршал. Мы прочитали доклад господина Пире, в котором он расписывал сражение за Померанию. Генерал дал вам, госпожа Елисавета, и вашему брату, месье Игорю, наивысшие оценки. Более того, он убеждал нас, что, для успеха высадки, ваша помощь необходима для каждого фронта. Иногда полезно собрать всю силу в один мощный ударный кулак, который сломит оборону противника, а иногда, если нужно напасть с разных направлений, ее необходимо разделить. Вы понимаете меня? Все собравшиеся кивнули и посмотрели на Елисавету. Девушка медленно кивнула. Меж тем в душе она вдруг почувствовала сильнейшее сожаление из-за того, что Пири в свое время пережил битву за Померанию. Маршал прокашлялся и продолжил рассказывать план. Вскоре пришло время поговорить о том, какую роль во всем этом действии сыграет легендарный доспех Мисураги. Вы, госпожа Юй, если вы не против, разумеется, будете своеобразным вспомогательным юнитом. Ваша задача – поддерживать наше наступление как на Южном фронте, так и на Северном. Наша разведка будет сообщать вам, если мы обнаружим доспехи ранга «Национальное достояние», с помощью которых англичане могут попытаться переломить ход битвы, и вы будете их уничтожать. И все? – спросил генерал из Италии. Поддерживаю. Зачем такая бережливость? Простите, я хотел сказать осторожность. Судя по тому, что мы видели в битве за Суэц, госпожа Мисураги может едва ли не в одиночку сравниваться со всей британской армией. Согласен. Вы, мне кажется, слишком недооцениваете легенду. В зале зазвучал ропот. Маршал молча улыбнулся. Когда люди притихли, он прокашлялся и сказал: «Верно, господа, верно, битва в Суэцком канале действительно продемонстрировала нам ужасающую силу легендарного волшебного доспеха, и в то же время она показала еще кое-что, его разрушительный потенциал. Если вы видели фотографии поля боя или говорили со свидетелями, или, я знаю, есть среди вас и такие, видели последствия битвы своими собственными глазами, вы знаете, что несколько десятков квадратных километров пустыни превратились в стекло, пепла, по итогу, стало больше, чем песка. На всей местности, которая попала в зону удара, не осталось ни одного живого человека. Сплошные выжженные руины. Ох, только не подумайте, что я вас осуждаю, госпожа Юй, вовсе нет. Вы сделали все правильно. Пустыню нам не жалко. Но использовать эту силу в городе, в милых английских деревушках, в Лондоне, в конце концов, попросту негуманно. Мы хотим уничтожить корень британской, английской агрессии, а не превратить страну в руины. Вы меня понимаете? Поэтому использовать силу легендарного доспеха надо точечно. Основное бремя возьмет на себя наша армия. Я понимаю, многие с этим не согласны, но подумайте сами. Если мы уничтожим доспехи противника, мы его обезглавим, после этого мы сможем занять его столицу с минимальными для себя и для простого населения потерями. Маршал приподнял голову и сложил руки за спиной. Последовала оживленная дискуссия. Некоторые были с ним согласны и приводили, в качестве аргументов, основные принципы гуманизма. Другие настаивали, что оно того не стоит, и что нужно приберечь армию. В один момент все как будто опомнились и посмотрели на Мисураги. Это она была владельцем легендарного доспеха, и потому решать было именно ей. «Я согласна с планом маршала», — медленно заявила девушка. Ее взгляд был направлен в пустоту, как будто она вспомнила о чем-то. Маршал улыбнулся. После этого все споры прекратились. Некоторые все еще были недовольны, но, как военные, они понимали, что нельзя ослушаться приказа. Обсуждение продолжалось. С некоторыми перерывами оно продлилось до самого вечера. Когда Мисураги вышла на порог, улица была окрашена золотистым туманом. Голова девушки, секунду назад трещавшая от разнообразных деловых мыслей, сразу опустела. Мисураги сделала глубокий вдох прохладного зимнего воздуха и почувствовала себя необыкновенно уставшей. Девушка села в машину и уже собиралась закрывать дверь, как вдруг она снова почувствовала на себе странный леденящий взгляд. Мисураги немедленно посмотрела назад, в сторону здания, но никакого не увидела. Девушка прищурилась, напоминала себе быть осторожнее в ближайшем будущем, прикрыла дверь и поехала. Меж тем в тенечке фасада стояла Елисавета в своем черном платье. Девушка была неподвижной, как кукла. Ее темные глаза внимательно следили за машиной Мисураги, пока она не скрылась за поворотом. В это же время, в Южном Китае, номер 79, мы здесь, Игорь оторвался от карты и осмотрелся. Он и Маргарита стояла на протоптанной тропинке возле старой дороги, которую давно не ремонтировали. Слева и справа бежали рисовые поля, которые тут и там прерывали деревянные лачушки. На горизонте возвышались черные горы. Они были похожи на кусочки отпавшей краски снизу яркого, бело-голубого звездного полотна. Через дорогу против юноши протянулся заборчик, за которым белело высокое здание из бетона. Поликлиника. Единственная с родильным отделением на ближайшие 10 километров. «Идем», — сказал Игорь и направился в сторону белого здания. Маргарита, не говоря ни слова, проследовала за ним. Все происходящее сделалось для пары своеобразной рутиной. За последние несколько дней они навестили несколько дюжин разных больниц. В какой-то момент Игорь догадался провести черту вдоль границы местности, на которой 20 лет назад заметили сияние в небесах, и искать в центре, но даже после этого область для поисков оставалась довольно внушительной. Меж тем сроки поджимали. Атака на Британию неумолимо приближалась. У Игоря оставалось не больше 20 часов, прежде чем ему придется вернуться назад в свою армию. 2:32. Стояла ночь, дул прохладный ветерок. Игорь и Маргарита бесцеремонно зашли в больницу. Если городские поликлиники еще работали по ночам, то пригородные оставались закрыты. Это было удобно, меньше волокиты. Юноша сразу направился на второй этаж. Все эти здания были построены по примерно одному и тому же принципу, и за последнюю неделю Игорь выучил, где в них обычно находится архивная комната. Через пару минут юноша зашел в пыльное помещение, заваленное папками и бумажками. Игорь зажег молнию на своем пальце и подсветил стену, пытаясь найти выключатель. Его не было, как не было и лампочки. Зато на обшарпанном балконе стояла старая газовая лампа. Юноша ее ощупал, зажег огонек внутри, поставил на столик и стал разбирать документы. Все это время Маргарита наблюдала за ним со стороны. Глаза девушки поблескивали в темноте желтоватым светом. Когда Игорь вытянул папки и разложил бумажки, девушка присоединилась к своему мастеру, и вместе они стали разбирать старые записи. В первую очередь Игорь искал все, что казалось интересующей его даты. 14.04.1888. Однако древние больницы редко могли похвастаться настолько точной сортировкой. Чтобы найти всю информацию о том, что произошло в такой-то конкретный день, приходилось перелистать килограммы старой макулатуры, исписанной ужасным врачебным почерком. Иногда Игорь раздумывал о том, почему принцесса Татьяна просто не сказала ему все напрямую. Она могла быть, по крайней мере, немного более точной в своих указаниях. Может, ей прельщала сама идея заставить Игоря распутать этот клубок самостоятельно? Очень может быть. У девушки явно были определенные садистские наклонности. Игорь улыбнулся, как вдруг. «Мастер, что-то нашла?» – спросил Игорь. Маргарита кивнула и положила палец на пожелтевший листочек. Игорь откинулся на спинку стула. Служанка стала читать. 14.04.1888. Роды прошли тяжело. Пришлось использовать кесарево сечение. Мать погибла. Ребенок был в... Девушка нахмурилась, пытаясь вспомнить правильное слово. В предсмертном состоянии. Анализ крови показал повышенную концентрацию маны. Пришлось делать переливание. Состояние критическое. Дальнейшая информация о пациенте и медицинская история находится в файле 1888. Концентрация маны. Файл 1888. Игорь кивнул, поднялся со стула и снова начал разбирать папки. Маргарита молча наблюдала за своим мастером. Файл 1799, 1879, 1886, 1887, 1889, 1888. Вот и он. Игорь достал нужный файлик, открыл его и вздохнул. Ну, разумеется, все не могло быть настолько просто. Юноша достал из файлика не стопку бумажек, но одну единственную маленькую записку, причем сделанную на русском языке. «Вы победили, Йод». Юноша узнал почерк принцессы Татьяны. Что ж, это было ожидаемо. Похоже, девушка сама сюда наведалась и выкрала все документы. Чувствуя легкое разочарование, его уже начинала увлекать эта загадка. Игорь повернул бумажку и проверил, что было на другой стороне. Там он обнаружил еще одну короткую строчку. «Я сама обо всем позабочусь, правда, правда, правда, правда, правда». Игорь улыбнулся, сунул записку в карман и сказал Маргарите: «На этом все, идем». Девушка встала со стула, Игорь погасил лампу, и вместе они пошли на выход. Когда Игорь вышел на улицу, было еще темно, однако звезды уже немного померкли. Приближался рассвет. Игорь осмотрелся по сторонам, проверил время на своих карманных часиках, превратился в алого титана и бросился в сторону горизонта. Всего через 13 часов прибывал поезд, который должен был отвезти его в Британь. В то время как армия коалиции готовилась к высадке в Британию, на самом Туманном Альбионе нарастала паника. Апатия, в которую впал его величество король Англии, оказалась губительной для его страны. Ныне именно король был единоличным правителем страны и главнокомандующим армией. Его бездействие отражалось на всей государственной машине. Английские генералы отчаянно пытались собрать силы для войны и провести все необходимые подготовительные меры, однако все эти действия были механическими. Никто из них не верил в победу. За закрытыми дверями даже обсуждали условия будущего перемирия. Сила государства в первую очередь в его единстве, в желании сражаться. Если его нет, война, можно считать, проиграна еще до первого выстрела. Британские дипломаты уже прямо сейчас пытались связаться со своими коллегами и договориться об условиях мира. А еще они искали козла отпущения. Наиболее очевидным кандидатом был его величество король. После поражения Пруссии в Первой мировой войне тамошняя династия была прервана. Чего-то подобного ожидали прямо сейчас. В отношении между слугами и владыкой появился определенный холодок, который распространялся на всех представителей королевской династии, в том числе на юного принца. Каждый новый день казался мальчику все более мрачным и зловещим. Давящую атмосферу, которая царила во дворце, дополнило странное отношение придворных. Они не были к нему враждебны, отнюдь, скорее просто пренебрежительны. Это было пренебрежение гувернантки на службе знатного семейства, которая недавно узнала, что ее наниматель разорился, что позволить ее себе он более не может, и что, как только закончится контракт, ей придется искать себе новую работу. Раньше юному принцу кланялись, теперь его попросту не замечали. Иногда прислуга, даже зная, что он был рядом, говорила вслух, обсуждала свои дела, проблемы, планы. Мальчика это пугало. Родной дом, королевский дворец, в один миг сделался для ребенка необычайно холодным. Ему сердце разрывалось от тоски и осознания собственного бессилия. Однажды, проснувшись после очередной беспокойной ночи, юный принц оделся и уже собрался отправить на завтрак, как вдруг, прямо у дверей своей комнаты он увидел небольшой белый листочек. Это была записка. Мальчик подобрал ее и стал читать. Через пару секунд его глаза загорелись, а сердце бешено загремело в груди. 2:33. Прочитав записку, юный принц почувствовал небывалое волнение. Его лицо покраснело, глаза загорелись, он сделал глубокий вдох и сглотнул. Затем юноша осмотрелся и, убедившись, что за ними никто не шпионит, перечитал записку еще, и еще, и еще. Наконец, таки убедившись, что все это было взаправду, он аккуратно сложил бумажку и спрятал ее в карман.